Глава 10. У дворни почти никаких развлечений не существует. Разве по молодости на качелях после Пасхи покачаться, да поплясать на празднике, на санях зимой с горки скатиться, а сплетни в любое время года, в любую погоду и в любом возрасте. Сплетничают друг о дружке, ну и заодно перемывают косточки господам, так как обычную для нынешнего времени систему наушничество я не создавала и ни разу не карала за болтовню, то для этой процедуры кандидат получаюсь самый подходящий. Уже не сегодня, а завтра кто-нибудь шепнет перед сном. Ох, наша барынька-то! И ладно, что у нас, но скоро этот слушок перелетит из моей людской в гостиные соседних усадеб. С другой стороны, пойдет слушок, и что? Никакие моральные декларации мой Миша по месту службы не подписывал. Может, учитывая иные слухи, тогда же и лучше. Знаете, какие амуры у голубковской барыни с капитаном-исправником? Может, учитывая другой слушок, касающийся свекольного завода, тогда же и к лучшему. Поопасится так нагло на меня клеветать, если узнают, что найдется тот, кто как следует в деле разберется. А с другой стороны, еще подумать надо. Не выйдет ли больше беды? Скажут, заради полюбовницы преступление прикрыл капитан-исправник. Еще и на него донос напишут. Да, Мише надо срочно все рассказать. Будем думать вдвоем, это у нас всегда лучше получалось, чем поодиночке. У него опыт и холодный разум, у меня интуиция и чутье. Я посмотрела на Лизу, оценила ее чуть насупленные бровки и серьезные глаза. И явный прицел забраться к Мише на колени. Кажется, малышка окончательно его вспомнила, как спасителя от страшных дядей. А еще ее покорило то, как мой муж обращается с Зефиркой. К ее собаке еще никто, кроме меня, не проявлял столько интереса и внимания. Да, вывод из этого один. Выставить ребенка без слез не выйдет. А надо ли? Лизонька не болтлива с чужими. Если что и скажет, только Павловне. Или мне самой. Да и не поймет она пока ничего толком из наших разговоров. Миша, давай-ка я тебе расскажу все с самого начала. Тут у меня дела творятся. Настоящий детектив. Все для тебя. Да, я уж понял. Хмыкнул муж и все же подхватил Лизу на руки. Усадил себе на колени. Посмотрел на меня поверх детских волос внимательно и... как-то так, что я сразу вспомнила. Детей мы хотели вместе. И Миша не меньше моего. Пока же он начал покачивать Лизоньку на коленях. Ребенок сначала рассмеялся, а когда конек чуть сбавил темп, задремал. «Рассказывай, мушка, будем разбираться. У меня свои соображения есть. Но с ними погодим сначала ты», — сказал муж. «Покаюсь тебе сразу. Глупость сделала», — вздохнула я. Не посмотрела бумаги, тут одни. Давно лежат, все никак руки не доходили. Да и не хотелось лезть. Все же чужие письма от чужого мужа. Понимаешь? И я снова поставила на стол и открыла шкатулку с письмами от Эммочкиного супруга. «Мушка, ну ты даешь!» Только и сказал Миша, когда я поведала ему, что вот эти вот бумаги с осени не могу разобрать. «А вдруг там ответ на все вопросы? Ведь того несчастного щеголя не просто так на твоей березе повесили. Да и остальное разное...» «Что вокруг поместья и тебя самой творится? Неспроста. Ну-ка, быстренько давай вдвоем глянем. Эмоции оставь в стороне. Ты умеешь». Сразу стало ясно. За дело взялся профессионал. Да к тому же, профессионал вдвойне. Я только сейчас сообразила, что он с прошлой осени почти каждый день читает реляции, протоколы, осведомления, может, даже переписанные циркуляры. Конечно же, если я брела по строчкам, то он скользил и мгновенно понимал смысл. Большинство бумаг откладывал. Несколько раз сказал: «Будет время, посмотри. Настоящий исторический документ». А в один листок вгляделся подробнее, начал читать. «Известие, полученное из Первопрестольной, несомненно, относится к горестным и даже в какой-то мере досадным. Пережить посещение Москвы Бонапартием, чтобы скончаться год спустя, не узнав о еще не состоявшемся, но вполне ожидаемом нашем ответном визите в Париж. За неимением стола мне опять пришлось писать на трофейном барабане. И, пожалуй, я еще не подписывал столь значимых бумаг, как сегодня. Они отосланы с Аказией непосредственно в Москву. «Эмочка, ты моя главная удача в жизни!» Миша остановился. Пробормотал почти виновато. «Читать чужие письма – профессиональная обязанность. Пожалуй, самое трудное». Продолжаю. «Главная удача в жизни, а печальное известие серьезно подкрепит эту удачу. Причем в тех масштабах, которые я еще сам не могу представить. Я отослал в опекунский совет рапорт и даже получил официальный ответ. Тем не менее, все в порядке. Насколько можно было бы. Лично я явиться в Первопрестольную не мог, по очевидной для нас причине. Но это, как я понял, не препятствие для достаточно простого юридического действия. Так что далее мне следует позаботиться уже о вас с Лизонькой. Сегодня же попрошу Павла Сергеевича, нашего уважаемого полковника, исполнить роль нотариуса и засвидетельствовать мое волеизъявление. Надеюсь, ты поймешь. Война не закончена, а такую процедуру необходимо упростить». «Хм. Но я в бумагах никакого волеизъявления не видела. Где же оно?» – спросила я, сама задумавшись и начиная быстрее перебирать вскрытые конверты. «Если оно засвидетельствовано у полковника, там должна быть какая-то печать. Или хотя бы подписи свидетелей, например. Верно?» «Верно. Видимо, он либо не успел это самое волеизъявление оформить, либо...» «Погоди, а где письмо полковника? Там что-то такое было?» Я схватилась за уже просмотренную почту. «Вот, смотри!» Я взяла лист и... Не то чтобы верила в энергетику, тем более энергетику предметов. Но если прочие письма ощущались простой бумагой, то это будто пылало. Эмоциями Эмочки, когда-то взявшей его в руки. «С глубокой печалью сообщаю вам, Эмма Марковна, что...» Про такое письмо можно сказать «читала и не читала». После первого абзаца проплыла взглядом по остальному тексту с подробным описанием битвы на окраине Парижа. «К чему вчитываться, если главное сказано в начале?» Потому что, кстати, родители покойного мужа это письмо не увидели. Получили свое от того же полковника лаконичное, утешающее, ободряющее, без дальнейшей приписки, касающейся меня. «Милостивая государыня, я взял на себя заботу отослать некоторые важные бумаги вашего мужа сразу поверенному, так что никаких задержек в ваших делах случиться не должно. Думаю, вы вместе с родителями покойного супруга сумеете найти время и возможность посетить Первопрестольную нашу, где и обратитесь по известному адресу. Либо же сразу в опекунский совет. Впрочем, учитывая тяжесть вашей потери, полагаю, что может произойти некая задержка. И о том я тоже предупредил в специальном рапорте на имя главнокомандующего». «Я это письмо смутно помню памятью Эмочки». У меня вырвался тяжелый вздох. А потому и не перечитывала. Боялась испытать ту же самую боль. Кто-то скажет «глупая девчонка». А я ее понимаю. У самой были в детстве книжки, которые перечитывать было страшно. А тут не книга. Сломанная судьба. Потому-то Эмочка в Москву и не поехала. Да уж. Миша покачал головой и поудобнее устроил дремлющую Лизу на руках. Выход один. Надо ехать в Первопрестольную и все выяснять на месте. Из-за пустяков столько суеты со смертоубийствами и похищениями никто разводить не стал бы.